Торчать постоянно в лаборатории для проведения экспериментов не хотелось. Возможно, мои опасения напрасны, но вдруг мыши решат сбежать и окажутся настолько удачливыми, что для побега исследователю на голову упадет метеорит. Оно мне надо? Нет. Что можно сделать? Есть и, он может управлять роботами. Создать робота, это займет больше времени, чем длится эксперимент. Хотя, зачем создавать? Есть же готовый биоробот. Ларча телепортировал в лабораторию, приказал выполнять приказы лабораторного и. Для коммуникации и слуги пришлось по отработанной схеме на основании разборки на наночастицы современных колонок и микрофона, создать улучшенные версии этих приборов. По всей лаборатории разместили данные устройства. Теперь и может не только с биокомпьютером обмениваться информацией, а слышать и видеть происходящее в лаборатории и передавать вербальные сообщения через динамики. Трансфигурировал небольшую загородку, туда положил футон, трансфигурировал туалет ведро со стульчиком, на которое наложил заклинание Эваниска. Сделал еще один телепортационный модуль и подключил его к лабораторному компьютеру. Теперь и лаборатории сможет телепортировать еду Ларчу и использовать его для проведения экспериментов. Я из дома буду отдавать команды и просматривать результаты. Однако удобно. Отдал указание поварам готовить каждый раз на несколько порций больше еды и относить их в комнату Ларча, откуда и ее телепортирует. Создал список и последовательность экспериментов над мышами, время кормления, проверки здоровья. Отправил инструкции лабораторному и утром следующего дня раздумывал над проблемой военного апокалипсиса. Теперь могу телепортироваться, но этого недостаточно для визита к главам сильнейших государств. Принялся за расчет защитного костюма. Для удобства закрыл глаза и погрузился в виртуальную реальность. 4 дополнительных биокомпьютера позволяют производить эмуляцию ускорения времени в 4 раза. То есть можешь заниматься, чем пожелаешь, играть, смотреть кино, заниматься дизайном, а в реальности пройдет в 4 раза меньше времени, чем прошло по ощущениям. Та же технология используется во время экстремальных условий, за счет технических ресурсов ускоряется восприятие реальности. Так во время гибели в прошлом мире воспринимал все в 7 раз быстрее и даже рассмотрел, как расщепляется тело от воздействия ядерного взрыва. Раньше приходилось на ткань костюма наносить специально подготовленную пропитку, на которой уже выжигались руны. Теперь имеется возможность напечатать руны на молекулярном уровне, следовательно, можно рассчитать больше эффектов и сделать одежду более легкой. Решил разделить эффекты по волокнам. Делаем по одному тончайшему нановолокну с рунной цепочкой заклинания. Каждое волокно – отдельный эффект. Одну нить делаем с вкраплениями накопителей. Затем сплетаем волокна в единую нить и из этой нити изготавливаем ткань. На стадии изготовления объединяем нить с рядом управляющих нанороботов. Готовым костюмом из этой ткани сможет управлять биокомпьютер. В итоге костюм имел вид облегающего комбинезона и обладал следующими функциями. Визуальная маскировка в оптическом, инфракрасном, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах. Глушение исходящих звуков на небольшом расстоянии от костюма. Глушение запахов. Защита от кинетических воздействий. Защита от радиации. Самоочищение. Поддержание комфортной температуры при внешних температурах от минус 150 до плюс 150 градусов по Цельсию, соответственно, защита от воздействия подобных температур. Хамелеон, изменение цвета одежды либо по желанию пользователя, либо адаптивно, под местность, по типу животного прообраза. Трансляция на небольшое расстояние от ткани иллюзий. Чтобы не одевать сверху костюма другую одежду, можно транслировать иллюзию, а можно, к примеру, сделать иллюзию другого человека. В общем, что прикажешь компьютеру, то и будет транслировать, можно статично, можно в динамике, ведь будет странно смотреться платье, не развивающееся при ходьбе и ветре. За динамическое изменение иллюзии отвечает биокомп, благо его мощности хватает и не на такие задачи. Причем, иллюзия способна распространяться на некоторое расстояние от ткани, чтобы прикрыть незащищенные участки, голову, руки, стопы. Накопителей костюма хватает на несколько суток активного использования всех функций, а зарядка осуществляется с помощью разработанной нити телепорта, берущей энергию с накопителя в лаборатории. В лаборатории к пространственному модулю подключил модуль, отвечающий за передачу маны. Для защиты головы был изготовлен воротник, генерирующий защитное заклинание по типу воздушного пузыря. Не совсем воротник, просто вместе ворота ткань в 20 раз толще. Пока в костюме есть энергия, головой можно пробивать кирпичные стены. Разработка костюма заняла почти весь день. Я лишь генерировал идеи и отправлял их на расчет более мощному лабораторному ИИ. После целого дня, проведенного в неподвижности, тело затекло, хотелось пить и есть. Оккупировал кухню, поедая все доступные продукты. Тут меня озарило. А какой смысл самому перемещаться к правителям, если можно сделать все при помощи нанороботов? Внедряем нанороботы, они строят компьютер, который снимает образ сознания и передает на центральный компьютер. Тот эмулирует события, чтобы создать в голове человека ментальные установки против использования ядерного оружия. Причем мне не только нет необходимости лично наведываться, достаточно с сервера сориентироваться и послать нанороботы прямо на тело или одежду человека. Таким образом можно обработать не только правителей, но и весь руководящий состав государств на планете. Сделать особо мощный компьютер, который будет контролировать лидеров и вмешиваться в случае замыслов по созданию апокалипсиса, вплоть до летального исхода. По завершению ужина распечатал готовый вариант костюма на молекулярном принтере. Наноткань получилась столь легкая и воздушной, что ее можно сжать в кулаке и скатать в шарик размером с карамельку. Примерил и сразу выяснился недостаток одежды, ее сложно одеть, она не держится на теле, невероятно скользкая, не держит форму, сползает, задирается. В общем, носить подобное невозможно. Прикинул варианты. Первый – сделать волокна более толстыми, но не факт, что они не будут менее скользкими. Второй – соединить нановолокна с более плотными, например, с хлопковыми, льняными или искусственными, наподобие кевлара. Хотя, я же читал уже решение этой проблемы, причем давно. Как там было? Вначале волокна сплетаются в нить, потом нити переплетаются между собой подобно витой паре. В результате получается очень прочная ткань. При попытке как-то деформировать получившийся материал, его сплетенные нановолокна начинают интенсивно тереться друг от друга, создавая пьезоэффект. Это означает, что в них вырабатывается электричество, которое притягивает волокна друг к другу и тем самым делает материал суперпрочным. Такая электрическая связь в 10 раз прочнее водородной связи, которая является одним из сильнейших взаимодействий между молекулами. Ко всему прочему, такая ткань на 22% прочнее кевлара и способна растягиваться без всякого волшебства в 7 раз. На следующий день приступил к расчетам одежды из новой ткани. Уже через 2 часа держал в руках матово-черный костюм. Примерил. За счет эластичности одежда из этой ткани сидит на человеке как вторая кожа, не соскальзывает, не трет. Очень удобно и крайне непривычно, словно ходишь голышом. Костюм полностью повторял контуры тела. Прыгал, выполнял гимнастические упражнения, никакого дискомфорта. Проверил все магические функции, работают, как и было задумано. В голове крутится, что тут есть какой-то подвох, но никак не мог ухватить мысль. Бывает такое, кажется, что что-то не так, но никак не можешь понять что. Надел поверх костюма домашнюю одежду, проверил мышек, пообедал с дедушкой. После обеда захотел в туалет и вот тут понял, что именно не так. Костюмчик-то цельный, с застежкой посередине от горла до пояса. Да, дизайнер одежды из меня тот еще. Хорошо сейчас дома, а вот захотел бы по нужде где-нибудь в другом месте, и случился бы конфуз. Пришлось проектировать следующую модель. Отдельно лосины, отдельно водолазка. Раз начал пересчет, и это именно защитный костюм, то следующую модель решил делать из многослойной ткани. Попробовал для начала 10 слоев, меряю. Одежда замечательно сидит. Почти не чувствую разницы с первоначальным вариантом. Попрыгал, понагибался, выполнил начальную кату из айкидо. Разница все же есть. При больших наклонах оголяется поясница. Приходится водолазку на спине поправлять. Штаны со временем могут немного сползать. Может сделать застежку и соединять их между собой. Я маг или погулять вышел. Как бы решил такую проблему без технологических заморочек? Да просто, прилипающие чары. Следующий экземпляр водолазки и лосин имели снизу и соответственно сверху более плотную полосу шириной 3 см с наложенными чарами прилипания. Чары активировались биокомпьютером по мысленному приказу, и обе полосы притягивались друг к другу, к невидимым меткам, словно образовывая цельный комбинезон. Этот вариант оказался самым удачным. Решил носить его в повседневной жизни под свободной одеждой, костюм в стиле хаки, брюки и куртка, самое то. Только вот кроме девчачьих платьев другой уличной одежды у меня почти не было. 14 января уговорил деда посвятить день шопингу. Накупил одежды, Причем в отделе женской детской одежды не нашел ничего стоящего внимания, кроме джинсов, поэтому закупался в мужском отделе. Приобрел несколько пар обуви, не стал брать те колодки, что носят японские школьники, несколько пар удобных кроссовок. Требовалась хорошая защитная обувь. К сожалению, берцы нашел только взрослых размеров, но взял одну пару в качестве образца. Дома разберу на молекулы, сделаю прочнее и удобнее, и с магическими эффектами под стать костюму. Задумался над защитой в случае, если останусь без одежды. Все без исключения люди спят, да и ходить по дому в защитной одежде, я, конечно, параноик, и так уже делал, но все-таки это как-то неправильно. С другой стороны, одежда получилась очень удобная, невесомая, намного лучше термобелья. Так почему бы в ней не ходить по дому, но защита кроме собственной магии не помешает. Загрузил большую часть мощности лабораторного и за расчеты специализированного наноробота, генерирующего магический щит. Всего через 4 часа была готова рунная цепочка для внедрения в нанороботов. Загрузил расчеты на возможность внедрения в верхние слои кожного покрова. Результат разработки такой: нанороботы, генерирующие защитное поле небольшого диаметра, внедряются под верхний слой кожи как татуировка, на равном расстоянии друг от друга, таким образом, чтобы защитное поле покрывало всю поверхность кожи. Активируется поле по команде биокомпьютера. Биокомпьютер анализирует в постоянном режиме всю поступающую информацию с чувств, в случае возможной опасности активирует защиту. Поскольку компьютер производит анализ быстрее человека, то успевает среагировать на опасность тоже быстрее. Естественно, от всего это не защитит, но даже небольшой шанс, повышающий выживаемость, это серьезное достижение. Тут же заказал изготовление и внедрение этих нанороботов. На следующий день сделал берцы под свой размер с использованием технологии наноткани со всем функционалом. Затем решил заняться переделкой купленной одежды. Идея была вплести в хлопок наноткань, но без магических эффектов. На выходе вещи должны будут с эффектом ткани стрейч. Всю одежду, кроме бейсболки, запустил в чан с нанороботами. Лабораторный и разобрал ее на составляющие, запомнил размеры и структуру, и переправил материалы в контейнеры молекулярного принтера. И за 10 минут закончил все расчеты и отправил на печать одежду. Я получил те же с виду вещи, но более прочные, износостойкие и способные растягиваться. Ну что же, приоделся, теперь можно заняться тем, чем и должен заниматься любой уважающий себя темный лорд, завоевывать мир. Картинно засмеялся, стараясь имитировать смех темных властелинов, но тело подвело. Подобный смех в исполнении 8-летней девочки весьма комичное зрелище. Глава 5. 16 января после завтрака погрузился в виртуальную реальность. Проверил, все разработанные программы остались. В данный момент интересовала программа «Диверсант». Она ни разу не была применена и разрабатывалась с целью кражи знаний. Человеку подкидывают специально запрограммированных нанороботов. Они, попадая на открытые участки кожи, проникают в организм. В организме, потихоньку, за счет ресурсов организма реплицируются, пока не достигают критической массы, длится это примерно 3 месяца. Достигнув определенного количества, нанороботы строят подпространственный передатчик. По готовности передатчик посылает сигнал на базу, откуда идут инструкции на строительство устройства, считывающего информацию с мозга. Это занимает еще 3 месяца. Потом идет поток информации, и на базовом компьютере создается копия личности человека, откуда уже спокойно можно извлечь необходимые знания и информацию. По окончании процедуры планировалось посылать сигнал нанороботам на самоуничтожение, и они должны были быть выведены из организма естественным путем. Но можно же не разрушать и не только считывать информацию, но и вкладывать ее в виде ментальных закладок, например. Первое, что предстояло сделать, найти нормальное место, а то контейнера уже недостаточно даже под лабораторию, еще нужны склады. Знаю одно место в горах в России, там во второй жизни бункер строил. Пещеры большие, залегают глубоко, температура круглый год одна и та же, сухо. В общем, то, что надо. Поскольку координат в точности не помнил, вначале переместился поблизости снаружи. Целый день аппарировал с места на место в поисках знакомых ориентиров, пока не нашел вход в пещеры. Поскольку было уже поздно, разведку пещер оставил на следующий день и телепортировался домой. С утра 17 числа пошел в пещеру. подвесил над головой люмос и огляделся, достал палочку и трансфигурировал маленького шустрого голема, наложил на него ряд чар, среди которых были чары сонара, создал связь восприятия, чтобы воспринимать информацию с сонаров голема, и, управляя им напрямую как радиоуправляемым роботом, только мысленно, послал вглубь пещеры. 7 часов загонял голема все глубже в пещеры, пока не обнаружил вход в те самые подземные залы, аппарировал к голему внутрь залов, поставил метку для телепорта и отправился отдыхать. Следующий день занимался разбором результатов экспериментов над мышами и составил следующую серию экспериментов на удачливость и выживаемость. Все-таки мышам уже 20 дней, уже сегодня должны стать самостоятельными и начать попытки расселения. 19 января, проведя около 17 часов в виртуальной реальности, сделал в редакторе образец простейшего рунного светильника. Проблема была высчитать его мощность, чтобы он мог заряжаться от местного магического фона в режиме онлайн. Светильник представлял собой плоский круглый камень диаметром 10 см и толщиной 1 см. Одна сторона камня слабо светилась. Освещение от такого светильника вышло в районе 80 люмен, как от светодиода. Но главное в таком светильнике – простота и надежность, какая только может быть у камня. Аналогично зачарованные каменные факелы в Хогвартсе проработали без ухода 1000 лет. И проработают дольше. Но Хогвартс находится на сильном магическом источнике, и сам мир имеет более богатый магический фон, потому хогвартские факелы давали приличное освещение, и еще создатели иллюзию огня к ним умудрились приделать. Переместился в пещеру, подвесил повыше над головой несколько световых шариков заклинания люмос, и трансфигурацией выровнял часть пола пещеры. Излишки камня трансфигурировал в куб и переместился вместе с кубом домой. Из камня стал трансфигурировать круглые заготовки под светильники. Чтобы ускорить процесс, трансфигурировал цилиндр длиною в метр, затем разделял его на 100 равных частей. Дальше стояла задача немного сложнее. При помощи палочки стал выжигать рунную цепочку на каждой пластинке. После 200 пластинок уже делал это на автомате и в 2 раза быстрее, чем в начале. Когда дошел до счета 500, глубоко вздохнул, радостно выругался на русском и шатающейся походкой двинулся в сторону кухни. Следующие 2 дня решил отдохнуть после подобной монотонной работы. Чем обычно занимаются дети в свободное время? Смотрит мультики. Когда дедушка застал внучку за просмотром мультфильмов, он чуть не расплакался. Тихо, почти шепотом, про себя он причитал: «Ну вот, нормальный же ребенок, мультики смотрит, а не собирает очередную фантастическую фиговину. Я уж думал, звездолет на заднем дворе делать начнет». «Звездолет?» — отвлекшись от просмотра аниме, спросил у деда. «Тебе срочно нужен, а то я пока с этой сферой не знакома». Дедушка впал в ступор. «Ну что ты, внученька, зачем нам звездолет? Лучше смотри мультики». «Да, лучше мультики». Потом он внимательно присмотрелся ко мне и поинтересовался: «Странно, внученька, ты ничего такого не задумала?» «Такого — это какого? Например, взять под ментальный контроль всех правителей мира или попытаться сделать глаза, как у одного из героев этого аниме? Какая идея, дедуль? Ты подумай только, глаза со встроенным аналоговым компьютером, развивающимся со временем, и это осуществлено на генетическом уровне и передается по наследству. При помощи глаз управлять тонкими потоками маны для улучшения ментальных техник. Гениально. Внученька, может, тебе другой мультик посмотреть?» «Ага, сейчас, только посмотрю еще пару серий, запишу идеи и другой мультик посмотрю». «Погоди, ты сказала правителей, даже не думай». «Дедушка, я пошутила, улыбаюсь». «А, ну тогда ладно». 22 января принялся за облагораживание пещеры. Под потолок телекинезом поднимал светильники и приклеивал их чарами вечного приклеивания. Теперь на некотором пространстве стало немного светлее. Не сказать, что замечательно, но с активными чарами ночного зрения достаточно для нормального ориентирования. Развесив все светильники, стал выравнивать полы. Высвободившийся камень пустил на запечатывание входа в пещеру. На протяжении следующих 8 дней посвящал 1 день изготовлению партии светильников, следил за экспериментами с мышами, 2-й день занимался облагораживанием залов пещеры. Одно место осветил более ярко, пустив на его облагораживание все 2000 светильников. 31 января эксперимент с мышами был признан успешным, и я отдал команду на уничтожение грызунов. На всякий случай проглотил таблетку Феликс Филицис, вывел на зрачки трансляцию с камер лаборатории. Не зря сам не стал этим заниматься. Три партии грызунов были уничтожены без проблем, а вот те две партии, что росли в растворе с зельем удачи, это было что-то невероятное. Вот Ларч подходит к клетке третьей группы мышей, выращенных с добавкой Феликс Филицис. Ларч протягивает руку к клетке, и одна из мышей кусает его. От неожиданности он поскальзывается, падает назад и опрокидывает со стола бутылку с газировкой. Бутылка падает крышкой вниз, крышка отлетает, и бутылка, как ракета, толкаемая реактивной струей, летит прямо в клетку, сбивает клетку на пол, и у той открывается дверца. Мыши покидают клетку. Да уж, вроде и ожидаемо, и неожиданно. Отдаю команду лабораторному и на немедленную телепортацию всех оставшихся мышей по частям. Феликс Филицис не влияет на вероятности вокруг субъекта, принявшего его, а позволяет максимально эффективно распорядиться своими шансами. Существо на время действия зелья соединяется с инфосферой, или, вернее будет сказать, его энергетическая оболочка входит в определенный ритм, позволяющий в узком спектре взаимодействовать с инфосферой. Короче говоря, сама Вселенная словно нашептывает, как лучше поступить, чтобы выжить, или получить наибольшую выгоду от своих действий. Но приборы вокруг ломаться сами по себе не будут, или, как недавно шутил, метеориты с неба падать тоже не будут. Лишь действия индивидуума, как, к примеру, у той мыши, вовремя укусила и своим укусом задействовала невероятную цепочку событий. Если шансов выжить нет, то и вариантов нет. А у помеченных чарами мышей их не было изначально, поскольку я к ним не приближался, тем более нивелировал их удачу вовремя принятой дозой Филицис. А вот последняя группа мышей, подвергшиеся улучшению всеми тремя компонентами, порядком удивили. Они даже будучи разбросанными по лаборатории по частям, продолжали какое-то время бороться за жизнь. Невероятная живучесть. Неприятно, конечно, совершать подобные поступки даже над грызунами, но оставлять подобных мышей в живых может быть опасно для человечества. Представьте себе популяцию невероятно живучих и удачливых мышей, к тому же живущих в разы дольше своих сородичей. Да они уже через несколько десятков лет заполонят всю планету и подпортят людям существование. А исключать возможность передачи подобных признаков по наследству не стоит. Переместился в контейнер, заклинанием его низко почистил все поверхности. Обратил внимание, что Ларч не двигается. Кинул в него диагностические чары, а Ларч-то того, в смысле помер. Ну и что с ним делать? Избавиться от тела? Стоп, стоп, есть идея. Сам не пробовал, но по воспоминаниям из поглощенных крестражей Волан-де-Морта, он инферналов пачками поднимал. Подниму из него зомби, никто и не заметит изменений. А плюсов сколько? Кормить не надо, спать не надо, может работать круглосуточно. Вот в чем была проблема магов при поднятии инферналов. В программировании сознания, фактически они поднимали тела с пустой головой, активировали базовые рефлексы и давали простые установки на действие в различных ситуациях. У меня же есть готовая программа искусственного интеллекта. Потратил 3 часа на поднятие зомби и еще 4 на настройку. Теперь у меня есть личный зомби, слуга. Ну разве не прелесть? Переместил его в дом. Рыжий котенок проходил мимо и зашипел на Ларча. Чует, котяра, ничего, привыкнешь. Главное, деду не говорить, что Ларч теперь натуральный зомби, а то еще удар хватит. Ларч, иди в свою комнату. С этого дня продолжаешь выполнять прежние работы в доме и саду по инструкции. Арр, утвердительно прорычал Ларч, кивнул головой и медленной походкой двинулся в свою комнату. Да, с речью немного напортачил. Мне проще ему динамик с компьютером вживить, и через них речь пустить, чем научить говорить. Все-таки я как тот ежик. Сильный, но легкий. В смысле, как менталист теперь сильный, но опыт работы с человеческим сознанием, кроме чтения и внушения мыслей, сильно не хватает. Философский камень уже подзарядился, а это значит пора. Занялся изготовлением эликсира здоровья. 1 февраля 2003 года заложил выращивание своего клона мужского пола с навыком метаморфа в питательном растворе с добавлением Феликс Филицис и эликсира жизни. Планирую продержать его в емкости до сравнения возраста с моим телом. Сейчас мне 8, через пару месяцев 27 марта исполнится 9 лет. Это мне надо примерно 4,5 года ждать. По подсчетам выходит, что возраст клона сравняется с моим 07-07-07 года. Удивительное совпадение. Счастливая дата. Любой нумеролог сказал бы, что подобное начинание ждет успех. На следующий день продолжил облагораживание пещеры. Первая проблема – вставшая на этом пути, как провести туда электричество, чтобы преобразовать его в ману. Идеальный вариант – генератор, не требующий участия пользователя для обслуживания. Но такого в природе не существует. Что мы знаем о получении электричества? Люди переводят кинетическую энергию в электричество при помощи специальных устройств, генераторов. И даже когда переводят тепловую энергию в электричество АЭС, ТЭЦ, все равно ее вначале превращают в кинетическую, используя обычный пар для раскрутки турбин. Коэффициент полезного действия КПД у таких способов от 33 до 45%. Можно рассчитать ритуал преобразования кинетических воздействий в электроэнергию, потом пересчитать это в артефакт. Но зачем нам посредники? По-любому при нескольких преобразованиях будет теряться энергия и падать КПД. Значит, надо сразу рассчитывать ритуал преобразования кинетической энергии в ману. Поскольку в пещере не выйдет разместить подобные схемы, ибо неоткуда получить кинетическую энергию, значит желательно добавить к ритуалу преобразования кинетической энергии в ману подпространственный передатчик. В пещере разместить аналогичное устройство и накопители по типу уже опробованных, только существенно большее количество. С накопителями проблем нет, печатай их на молекулярном принтере и размещай на местах. Работа монотонная, не требующая специальных навыков. Пожалуй, с ней даже Ларч справится. Где размещать? Оглядел пещеру. Противоположная стена длиной более 50 метров. Прямо в ней наделаю ниш, и в них будут устанавливаться накопители. Потом соединю ниши между собой проволокой, покрытой рунами. Проволоку впаяю прямо в камень и выведу контакты к накопителям. Процесс установки накопителей займет много времени, пожалуй, начну осуществлять подготовку прямо сейчас. Выровнял стену трансфигурации и принялся за трансфигурацию ниш. Ниши представляли собой куб со стороной грани 10 см с неглубокой круглой выемкой по центру диаметром 8 см. В эту выемку будет помещаться шарообразный накопитель. Внешнее расстояние между нишами выдерживалось 10 см со всех сторон. В итоге в одном ряду размещалось 25 ниш. Первые два ряда делал по одной нише, выверял каждое движение, отмерял расстояние. Потом вспомнил о чудесном режиме работы биокомпьютера в виде вторичного потока сознания. Подключил 4 вторичных потока сознания за счет ресурсов биокомпьютера и стал за раз трансфигурировать целый ряд. К вечеру закончил все намеченные 50 метров, 62 500 ниш под накопители. Молекулярный принтер сможет изготовить за сутки максимум 144 накопителя, умножаем на ускорение времени и получаем 432 накопителя. Это 145 дней только чтобы заполнить стойку с накопителями. А еще ритуал не готов, даже не приступал к расчетам. Да, как-то затягивается захват мира. Ну ничего, быстрота важна при ловле блох, но никак не в науке и завоевании мира. Вот что не нравится в женском организме, так это отсутствие выдержки. Лежишь себе перед телевизором, смотришь мультики, книжки читаешь, но вдруг, не вытерпев, вскакиваешь, начинаешь суетиться, что-то делать, исследовать, завоевывать мир. Не то что мужиком. Лежишь себе дальше, превозмогаешь. Ничего не сделал, стал героем, спас мир от завоевания темным лордом, то есть от себя. Раньше тоже любил исследования, но все же не был столь активным, чаще отдыхал. То в баню схожу, то с друзьями пиво выпью. Неужели это девичье тело так по мозгам бьет или это последствия перерождения? Сделал указание и начать производство накопителей и сразу перемещать их в пещеру. Телепортировал туда Ларча, трансфигурировал ему каменную стремянку на колесиках со стопором и приказал размещать накопители от настоящего времени до заполнения всех ниш. Сам отправился к деду. Дедуль, что, внучка, ты горячие источники любишь? О, горячие источники, какой же японец их не любит? Давненько я на них не был, хочу побывать на горячих источниках. Может, мы с тобой съездим на недельку отдохнуть? Замечательная идея, поеду, приобрету путевку, завтра же отправимся. Супер, хватит метаться как совраска в силках, надо уметь отдыхать. Глава 6. Расслабившись на горячих источниках и скинув груз проблем, задумался над недавним просмотром мультфильмов. Людское творчество изобилует идеями, которые реально осуществить с использованием магии, имея необходимые знания и мощную вычислительную технику. На волне этих размышлений зашел в интернет. Представился начинающим писателем-фантастом и дал на нескольких форумах объявление с описанием проблемы и имеющимся возможностями реализации. Продублировал на русскоязычные и англоязычные ресурсы. Идей было много, некоторые дублировали мои мысли. Например, прокладка кабеля, но ее обдумал еще в пещере и сразу отбросил, демаскирует убежище или дает возможные ниточки выхода на меня через читозаэлектроэнергию. Одна из идей – использование солнечного света. Действительно, удивляюсь, как подобная мысль не пришла в голову, ведь это самый доступный тип энергии. На русском форуме мне предложили использовать гравитацию. В принципе, приборами существование гравитационных волн подтверждено давно, но все равно сложно представить, как ввести их в расчеты, не зная исходных характеристик. Идея русского товарища была проста с внешней стороны и сложна в осуществлении с практической точки зрения. Он привел в качестве примера водопад. Что такое водопад? Предмет, в данном случае вода, притягиваемая гравитацией к планете. Люди уже давно используют водопады для выработки электричества. Камрад предложил следующую идею. Изобрести ритуал, создающий поле, поглощающее кинетическую энергию, на него уронить скалу и использовать ее энергию. По его идее должен получиться почти вечный двигатель, за счет поглощения гравитационного взаимодействия. Но уже вижу одну существенную проблему, чтобы удержать от падения скалу придется тратить энергии больше, чем получится от этого падения. Можно получить ману от падения скалы, можно использовать разрыв ядерных связей вещества, из которого сделана скала, но не вижу возможности съема гравитационного взаимодействия. В общем, как по мне, тупиковый путь. Да и вообще, надо соотносить свои знания, силы и возможности. Откровенно говоря, в физике не силен. Моих знаний на настоящий момент недостаточно для подобных исследований. Пусть другие маги занимаются работой в этой области или займусь, когда дорасту. Но и отсюда смог вывести идею, получать энергию от волн и водопадов, размещая ритуальные схемы на скалах, под водопадами, или по скалистым берегам горных речек. На волне обдумывания о кинетическом щите родилась идея кластерного щита. В чем проблема всех магических щитов? При нарушении целостности они исчезают. Достаточно произвести силовое или точечное воздействие, и щита нет. Как решить? Старым советским методом, продублировать важные системы, то есть за первым щитом сделать второй щит. А чтобы не нарушалась целостность всего щита, надо сделать много маленьких щитов, объединенных в один целостный. Берем обе идеи и получаем дублированный кластерный щит. Идеальную форму кластеров дала нам сама природа, пчелиные соты. Создаем из сот заполненных, хотя бы тем же противо, многослойный щит, где каждый следующий слой щита перекрывает стенки предыдущих ячеек. В случае нарушения целостности прореха быстро затягивается за счет энергии окружающих кластеров. Плюс сот, щиту из них можно будет придать любую форму. Прямоугольник, купол, шар, овал, куб и так далее. А для стационарного щита соты можно делать объемными и пространство между ними заполнять трансфигурированной неньютоновской жидкостью. Удар, пробивший щит, будет погашен капсулой с жидкостью, принявшей на себя кинетическую нагрузку. А если еще добавить в щит возможность превращения кинетической энергии в ману, то его будет очень сложно пробить. Теперь осталось главное. Телепортируюсь в контейнер и даю лабораторному и задачу по разработке ритуалов преобразования солнечной, тепловой и кинетической энергии в ману. И второй задачей после расчета ритуалов ставлю расчет новых щитов. Вернулся в горную гостиницу и с довольным выражением лица отправился в горячий бассейн. Днем не прочувствовал весь кайф, немного полежал, расслабился и убежал в интернете сидеть. Теперь же развалился в горячей воде и от души кайфовал. В бассейне помимо меня было несколько девушек. Одну проигнорировал ввиду ее немолодого возраста, вторая, нимфа, привлекла внимание молодым прекрасным телом и тем, что выделялась среди низеньких японцев высоким ростом, почти 1,90 м. Я в нынешнем теле в сравнении с ней как собачка чау-чау в сравнении с лабрадором. «Ты чего на меня так смотришь?» – поинтересовалась высокая девушка. «Извиняюсь». «Так, это как?» – интересуюсь у нее. «Как-то странно, еще и улыбаешься. Ничего особенно. Просто строю очередные планы по завоеванию мира. Желаете поучаствовать?» Девушка рассмеялась. Успокоившись, спросила. «Завоевание мира говоришь, а ты забавная. Я Аки Цукина, приятно познакомиться. Высший маг, мастер 4 направлений магии, дважды доктор наук и просто милая девочка, Харукака Таура. Приятно познакомиться, Аки Цукина». Девушка вновь рассмеялась, после уточнила, а почему высший маг, а не архимаг? Архимаг, мастер 3 направлений магии, Я переросла это звание. Не каждый день встретишь на горячих источниках девочку-волшебницу. А волшебный жезл у тебя есть? С ехидцей в голосе поинтересовалась девушка. Нет, конечно. Жезлы ушли в прошлое, как и посохи, поскольку не предназначены для тонкой работы. Все прогрессивные маги давно используют волшебные палочки. Девушка вроде улыбается, но чувствую идущий от нее негатив. Активирую легилименцию и поверхностно просматриваю память Цукина. Странная организация сознания, что-то это напоминает. Точно, похоже на психическое расстройство. Над девушкой в школе издевались, она стала заниматься карате и надавала обидчикам горячих вытолочек. В принципе, молодец, полностью в своем праве, и поступила верно, если бы не одно «но». Просто так побить обидчиков у нее рука не поднималась, и она, разозлившись посильнее, представляла себя другой личностью, жесткой, сильной, беспощадной. На этой почве заработала себе раздвоение личности. Теперь всех детей воспринимает агрессивно и, если что-то раздражает, вторая личность выходит на первый план, и девушка может кинуться избивать человека, вызвавшего отклик, причем это исключительно девочки-подростки. Пока просматривал память, вторая посетительница ушла и мы остались вдвоем в бассейне. Цукина, а ты еще та затейница. Как думаешь, через какое время твои развлечения доведут до тюрьмы? Хочешь, вылечу тебя от раздвоения личности, перестанешь бояться школьниц. За это отработаешь 100 лет моей помощницей. Гарантирую молодости отменное здоровье на весь срок службы. Даже зарплату платить буду. Скажем, средняя зарплата помощника руководителя крупного предприятия. Цукина через силу рассмеялась. Что ты несешь? Какая тюрьма? Ну и глупости. Маленькая девочка, заигравшаяся в волшебницу, ты что, сумасшедшая? Хорошо, Цукина, я вот тут слышала, что недавно маньяк напал на нескольких старшеклассниц, избил их. Полиция ищет преступника, но до сих пор не нашла. Как думаешь, если кто-то позвонит и скажет, что видел преступника на месте преступления, опишет внешность и назовет ее имя, полиция задержит маньяка? Малявка, что ты хочешь? Зачем тебе это? Прошипела девушка. Просто не люблю маньяков. В отличие от обычных преступников, они совершают преступления ради получения удовольствия, а не ради получения прибыли. А уж когда страдают дети, это совсем нехорошо. Могу понять, если бы ты осознанно избила обидчиков, и даже если бы их расчленила и на фарш перемолола, ни слова не сказал бы. Но ты же, как хищник, попробовавший человеческой крови, нападаешь на всех подряд не понравившихся девочек и себя не контролируешь. Девушка хотела кинуться еще, когда начал говорить, но я применил к ней невербальные медицинские чары, расслабил мышцы ног. Она не может встать, сейчас чувствует себя, словно мышцы превратились в вату. Что ты со мной сделала? Расслабила мышцы ног. Не люблю, когда на меня кидаются. К сожалению, тоже несовершенно имею свои фобии. Например, стараюсь не оставлять в живых врагов, а врагами считаю всех, кто применил или попытался применить ко мне насилие или представляет непосредственную угрозу. Я же тебя вербую в соратники, а трупов сложно вербовать, целых 4 часа на поднятие зомби требуется. Интересные методы заполучить соратника. И надеешься, что после такого соглашусь? Уверен, все спецслужбы пользуются подобными методами вербовки агентов. Ставят человека в сложные условия или используют подобные условия, предлагают работу на них и решить их проблему. Даже зачастую не предлагают решить проблему, а лишь не распространяться о ней. Причем, как правило, либо не платят за работу, либо платят копейки и не предлагают всяческих мегаплюшек. Я же предлагаю приличную зарплату, здоровье, молодость, протекцию и бесплатное лечение, аналогов которому нет в мире. Даже конченый псих согласится на подобные условия, а ты способна вполне адекватно мыслить. Если все обстоит подобным образом, я согласна. Не боишься, что расскажу все про тебя? Замечательно. Сейчас иди в свою комнату, я подойду позже. И да, не боюсь. То, что ты знаешь сейчас, при разглашении в лучшем случае доставит тебе небольшие неприятности. В худшем, направит на непринудительное лечение в психиатрическую лечебницу. А в будущем сама не захочешь предавать. Что, есть методы. Сама как думаешь, вроде не глупая. Нашел дедушку. Дедуль, я заночую у знакомой в 23-м номере. Ты не против? Внученька, что за знакомая? Не знал, что у тебя есть подруги. Дедуль, мне давно требуется ассистент. Я познакомилась с одной девушкой тут на источниках. У нее есть небольшие проблемы со здоровьем. Я предложила ее подлечить в обмен на верную службу. Зарплату тоже платить буду. Не подумай, что использую человека без оплаты. Что за проблемы и как ты будешь ей помогать? Если как мне. Нет, деда. Ночью немного поколдую над ней. Надеюсь, этого будет достаточно. Так что готовь спальню в поместье для моей ассистентки. Надеюсь, она будет не такая, как Ларч. Ну что ты, хочешь, пошли со мной, познакомлю вас, с удовольствием. Да, внучка, все хотел спросить, ты не знаешь, что случилось с Ларчем? В последнее время он перестал говорить, рычит. И куда он подевался? Бедняга Ларч, у него случились проблемы с речью. Дислексия, не может высказать мысли словами. Я пыталась вылечить, но пока не по силам, никогда не сталкивалась с подобным. Отправила его обустраивать новую лабораторию. Скорее всего, это затянется надолго, месяцев на 5. Возможно, даже оставлю его работать в лаборатории. Вот как, бедняга Ларч. Ну, с простой работой он справляется неплохо, хотя и туповат. Пусть работает. Мы дошли до номера девушки. Постучал, дверь открыла нервничающая обитательница. Добрый вечер, кланяюсь, как положено по традиции. Позвольте представить, мой дедушка, Дзиндза Катаура. Дедушка, это моя будущая ассистентка, Аки Цукина. Приятно познакомиться, господин Дзиндза, кланяется Цукина. Аналогично, Цукина. Ну ладно, оставлю вас. Спокойной ночи. Спокойной ночи, дедушка. После того, как дедушка удалился, предложил Цукина лечь на футон и стал работать с ее сознанием. Это была филигранная и очень сложная работа, но я справился. Полностью слил ее личности воедино и нивелировал вредоносные ментальные закладки. Поскольку просто удалить или заглушить психологические травмы, полученные в детстве, было нереально, или повлекло бы еще более неприятные последствия для психики, решил поступить иначе. Заменил их на свои ментальные закладки, построил новые связи. По итогам должна выйти преданная слуга, не способная на предательство, не домовой эльф, но близко к этому. После возвращения с отдыха на горячих источниках к нам домой переехала жить моя новая ассистентка. Компьютер загружен расчетами, принтер работает круглосуточно. В связи с этим заняться чем-то глобальным, к примеру, производством второго, более мощного компьютера, не могу. Сколько продолжаться будут расчеты, сложно сказать. А вот почти 5 месяцев загруженности принтера – это приговор. Решил в ближайший месяц сделать перерыв и заняться туризмом. Долгие годы жизни с Луной привили любовь к путешествиям, так что почему бы не порадовать себя, пока есть такая возможность. В компании дедушки и ассистентки поехали на пару недель в Киото. Можно было продолжить путешествие, но приятности лучше растягивать. В следующий раз можно будет наведаться в другие префектуры. Дома был атакован и замурлыкан радостным котом. Повара его откормили так, что он порядочно вымахал. Если так будет питаться, будучи взрослым, точно из рыжего переименую в жиробас. Раз нечем заняться, значит, пора делать светильники. Пещера большая и светильников надо очень много. К 5 марта наделал 4000 светильников и весь день развешивал их по пещере. Проконтролировал Ларча. Скучно. Что придумать? После монотонной деятельности по производству светильников хочется разбрасывать круцеи и авады во все стороны. Точно. Хочу летать. 6 марта зачаровывал аэроборт, и уже вечером летал на нем по территории поместья на высоте десятка сантиметров от земли. Супер, обожаю ощущение полета, но не люблю летать высоко. Что только не делал, но страх высоты из первой жизни так и не смог искоренить. Стыдно, считаю себя крутым менталистом, а из своей головы тараканов не вывел, но и лезть к себе в голову боязно. Это как хирург, делающий операцию самому себе. Теоретически реально, но только что-либо несложное, как полярник, сам себе удаливший аппендицит. Ну или годами понемногу изменять себя. Полет прочистил голову, и я осознал, что есть много дел, не требующих техники. Например, исследование души. В магии душ я не бум-бум. Начать решил с поиска информации в интернете. Даже если магов нет в этом мире, возможно, они когда-то были. Поисками упоминаний магов, ритуалов и магии занялся сам и загрузил Цукина. В основном попадался шлак, но 17 марта нашел упоминание о расшифровке шумерских табличек. В основном это оказались торговые записи, но среди них были с упоминанием о богах, ритуалах, вере. Скачал фото и переводы всех табличек и стал внимательно изучать переводы. Шумерская клинопись незнакома, поэтому приходилось полагаться на перевод. Он не блистал достоверностью, многое приходилось додумывать. На пятый день, когда голова уже разрывалась от обилия информации, мне выпал джекпот. Одна табличка содержала религиозные верования шумеров о душе. В этой табличке была следующая информация. Все живое имеет душу. Душа разделена на начало, или оболочки, от 4 до 9, в зависимости от существа. Первое начало – физическое тело. Второе начало – жизненная энергия, прана, та самая, которой заряжаем философские камни. Третье начало – астральное тело. Именно его сканируют маги, разглядывая ауру. Оно обеспечивает жизнь после смерти и производит бахьянь, позволяет путешествовать в тонких сферах. Астральное тело копирует физическое, именно поэтому духи и призраки обычно выглядят так же, как выглядели при жизни. Четвертое начало – центральное ядро, к которому крепятся все остальные оболочки. Это самая важная часть из всех, единственная часть души, которую абсолютно невозможно уничтожить. После реинкарнации от души остается только ядро с закодированной в нем информацией, хотя иногда за него зацепляются клочья других оболочек. Пятое начало – чувственный дух. Это личность, характер, эмоции, чувства. Шестое начало – мыслительный дух. Это разум, память. Седьмое начало – магический дух. Эта оболочка служит для впитывания и хранения маны. Восьмое начало – бессмертный дух. Эта оболочка дарует своему владельцу неограниченно долгую жизнь. У людей его нет, есть лишь у вечно живущих существ, ангелов, демонов, джиннов. Девятое начало – божественный дух. Эта оболочка есть только у богов. По количеству составляющих души можно оценить развитость ее обладателя. У людей душа состоит из 7 частей, у демонов и небожителей из 8, у богов из 9. Говорят, что существует еще и некое 10-е начало, но это уже из разряда непроверенных фактов. 4 первых начала – минимальный комплект, он есть даже у растений и бактерий. У животных, как правило, наличествует еще и 5-е, а у самых высокоразвитых – даже 6-е. В конце текста были слова, которые археологи интерпретировали как имя, скорее всего, верховного жреца. Креолурский. Финиш. Полный финиш. Нет, не финиш, писец. Полный, жирный, откормленный, в чернобыльских лесах полярный писец. Давно, в первой жизни читал книгу в жанре фэнтези про архимага Криола Урского из Шумера. Еще читал книгу про Гарри Поттера. Жизни главных героев второй книги прожил лично и знаю, что это не сказка. Но чтобы ко мне в руки попал текст, написанный архимагом из древнего Шумера. Это бомба. Неужели он жил именно в этом мире? А значит ли это, что он все еще жив и в любой момент может наведаться в гости? Мне сразу копать яму или в ученики попытаться напроситься? Эта информация бесценна. На ее основе можно заняться изучением души. При правильном подходе можно стать по-настоящему долгожителем, а не использовать те суррогаты, что я разрабатывал последние почти 300 лет. А еще, пожалуй, стоит поумерить аппетиты и сидеть ниже травы, тише воды. Не дай бог привлечь внимание одиозного архимага, такое можно и не пережить. Комментарий к глава 6. Прям круто. Глава 7. Как же давно читал эту книгу про похождения архимага Криола. Погрузился в медитацию и стал вспоминать содержание. Сюжет припоминался очень смутно и смазанно, лишь самые яркие события книги. Первое, что удалось выудить, место, где начинается история, город Сан-Франциско. В Анисоле, полицейская. Археологи находят гробницу и растаскивают артефакты по музеям. Один из археологов приватизирует гробницу с телом Криола и хранит ее в квартире. Пока этой информации достаточно, поскольку реальности книга могут серьезно разниться. Неясно, почему существуют миры, отраженные в людском творчестве. Мысль об этом преследует меня с самого первого дня жизни Томом Ридлом, после пробуждения памяти прошлой жизни. Что это? Информация об иных мирах, которую неосознанно воспринимают люди со склонностью к восприятию инфосферы. Или, быть может, коллективная вера людей порождает подобные миры. В любом случае, это есть, а значит, в каждом из миров стоит уделять время изучению творчества. Книги фэнтези, фантастика, мультфильмы. Все это может оказаться полезным. Стоит исключить бесполезное творчество, наподобие любовных романов, детективов, в общем, тех, в которых события происходят в этом же мире. Не буду терять время. Как бы ни было страшно, какой бы мощью ни обладал Криол, но двое разумных всегда найдут, о чем договориться. У нас, скорее всего, окажутся совершенно разные школы магии, найдется чему обучить друг друга. Переместился в контейнер и дал команду лабораторному и на приостановку всех операций. Изготовил биокомп, запрограммировал его на тайное использование и прямое подчинение лишь мне. Поместил биокомп в колбу, во вторую колбу набрал нанороботов. Собрал аптечку. Дальше начался самый суетный день за время проживания в этом мире. В интернете нашел контакты Международной ассоциации археологов. Направился туда. С помощью легилименции выяснил у администратора имя руководителя, затем империя помогло ускорить поиски имен археологов, занимающихся древним шумером, в частности, проживающих в США. Выяснил факт недавнего обнаружения группы археологов во главе с неким профессором Грином из Сан-Франциско, гробницы шумерского царя. Дальше телепортировался в Ирак и направился в местные органы, отвечающие за археологические раскопки. Там удалось выяснить, что неделю назад профессор Грин покинул страну, предварительно отправив в США саркофаг древнего царя, а также какие еще артефакты из этой гробницы кем и куда были вывезены. Перемещение в Сан-Франциско, в институт, в котором преподавал Грин. Нашел информацию о проживании профессора Грина и его помощника. По адресу проживания профессора никого не было. Удалось застать дома его помощника, аспиранта Саймона. У Саймона в голове нашел адрес конспиративной квартиры, в которой хранится гробница. Они буквально сегодня закончили оформление всех формальностей и завершили транспортировку. Отправился по адресу нахождения гробницы. Отпер дверь заклинанием Малахомора, вошел в помещение. В комнате было темно, зажег лампочку и обнаружил в центре комнаты человека, стоящего напротив зеркала. В центре комнаты находился саркофаг и рядом с ним парящее в воздухе небольшое гуманоидное существо безобразного вида. Человек имел ужасный вид, напоминающий древнего, годами голодавшего вампира. Он был лыс, в обрывках сгнившей одежды, кожа словно высохший пергамент, такое ощущение, ткни в нее, и проткнешь насквозь, как тончайшую бумагу. Глаза напоминали стеклянные шарики, как у куклы. Он подозрительно осмотрел меня и хриплым голосом произнес что-то на неизвестном языке. Попробовал ментально связаться с разумом мага. Похоже, был неверно понят, поскольку сразу за этим был атакован ментальными чарами, которые не причинили никакого вреда, отразившись окклюментным щитом. Я поднял руки вверх и улыбнулся, демонстрируя мирные намерения и медленно произнеся на английском языке. «Мы не понимаем друг друга. Откройте разум, чтобы связаться». Маг направил на меня руку и что-то требовательно произнес. Потом произнес еще что-то, похоже, уже на другом языке. «Не понимаю», отвечаю на японском. Маг произнес еще несколько фраз на разных языках. Отвечал тем же, произнося фразы на известных мне языках. Маг что-то буркнул, пару слов. По смыслу похоже на ругательство в мою сторону. «Ну что поделать, если ты на попытку установки ментального контакта сразу атакуешь». Затем он обратился к твари. Существо создало иллюзию магической печати. С жадностью стал наблюдать за происходящим ритуалом, в подробностях запоминая печати произносимые слова заклинания. В центре чертежа появился гуманоид. Низкого роста, бородатый, с толстыми выпеченными губами и волосами, слегка отдающими синевой. Все это дополняли землистого цвета лицо и заскорузлые руки с пальцами-культяпками. Существо обратилось к магу. Из речи понял лишь его имя, Ронов. Маг сказал фразу демону, а никем другим это существо быть не могло, и кивнул на меня. Я напрягся, ожидая подлянки. Маг перебросился с существом несколькими фразами, после чего биокомп выдал сообщение. Обнаружено ментальное воздействие. Ведется диагностика. Обнаружен тип воздействия. Попытка построения связи с внедрением языка, предположительно шумерского. Воздействие признано не несущим опасности. Разрешить внесение изменений в сознание, дал добро на внедрение языка. Демон сказал, исполнено. С этого момента она поймет все, что ты захочешь сказать ей, маг. А теперь прощай, вновь мы увидимся не скоро. Демон исчез, и пропал рисунок. Маг посмотрел на меня и растянул губы в улыбке. Великолепно, пробормотал он. Существо обратилось к магу. «Хозяин, возможно, я не прав, но не лучше ли было, если бы Ронов обучил нас с тобой языкам этого времени? Скорее всего, они нам еще понадобятся. Что ты там бормочешь?» Поморщился маг. «Какие еще? Ах, будь я проклят, ну конечно же, а великий Мардук, какую глупость я сотворил, а-а-а!» Вслед за этим он изрыгнул несколько самых грязных шумерских ругательств. «Здравствуйте, обращаюсь к магу после завершения ругательств. Господин архимаг Криолурский, полагаю, приношу свои извинения, я не желала причинить вам вред, лишь пыталась установить мысленную связь, но после ментальной атаки воздержалась от этого, чтобы не быть неверно понятой. Полагаю, это был демон, и вы переживаете о невозможности изучить язык, глупая женщина», — фыркнул Криол, совладав с гневом. «По моему распоряжению демон Ронов даровал тебе способность говорить на истинном языке. Чрево Тиамат, кто ты такая и куда подевала мои вещи? Меня зовут Харука Катаура, я маг, занималась исследованиями древних текстов и обнаружила перевод текста сгинувшей цивилизации древнего Шумера за подписью Криола Урского. Провела расследование и узнала, что недавно обычные люди обнаружили вашу гробницу и перевезли саркофаг с телом в другое место. Я сразу догадалась, что вы можете быть живы, и вам не понравится подобное пробуждение, но все же решилась разыскать вас, чтобы напроситься в ученики. Куда растащили ваши вещи, примерно представляю, но на поиски потребуется некоторое время». «Сгинувшей цивилизации?» – спросил Криол, после чего коснулся защитного амулета и быстро пробормотал заупокойную молитву. «Что же, хозяин, мы же догадывались, что все перемрут, так?» – философски развел руками неопознанный субъект. «Слишком много лет прошло. Ты прав, раб», – буркнул Криол. «Что же, верховным магом мне больше не быть. Придется основывать свою гильдию, или лучше завоевать чужую, это может быть трудно, хозяин», – осторожно заметил Хубаксис. «Когда ты был верховным магом?» «Да-да, я помню», – расплылся в довольной улыбке Криол. «Я таких завоевателей ха. Ладно, поживем, поглядим, что может предложить этот мир. Прошу прощения, господин Криол, но завоевать гильдию, по крайней мере, в этом мире, боюсь, не получится. Женщина, ты сомневаешься в мощи Криола Урского? Ни в коем случае. Более того, уверена, что мага сильнее вас не отыскать в близлежащих мирах. Просто в этом мире не существует объединений магов. Боюсь, что до вас я была самым сильным магом на планете, при том, что мои специализации исключительно мирного характера, а остальные одаренные не обучены. Вы многого не знаете об истории мира. Расскажи немедленно, почему в мире нет обученных магов, и что тогда за предметы вокруг? Полтысячелетия назад в мире заняла серьезные позиции религия, называемая христианством. Последователи этой религии позиционировали себя как единственных, имеющих право на чудеса, и сагитировали своих последователей, которыми было население большей части мира, пойти против всех проявлений магии. Магов и обычных людей, подозреваемых в применении магии, сжигали на кострах. Любые вещи, книги с намеком на магию, уничтожались. Продолжалось все это на протяжении нескольких столетий. В итоге не осталось сильных магов, а человечество пошло по пути развития наук. Все артефакты, окружающие нас, созданы обычными людьми и работают от подпитки слабой стихии молнии. Криол долго и витиевато ругался на разных языках. «Раб, похоже, мир изменился даже больше, чем мы представляли», затем обратился ко мне. «Как обычные люди способны справиться с магами? Маги тоже спят, едят. У жрецов были свои секреты. Точно знаю о существовании кандалов, блокирующих магию. Как-то даже довелось быть закованной в такие. Ты говоришь, что знаешь, где вещи, взятые из гробницы, из моей гробницы. Что за наглость? Если человек умер, значит, можно его обворовывать? Да, лежит себе человек, никого не трогает. Нет, надо обязательно прийти, захапать то, что подороже, а его самого перенести куда-то в неизвестное место. Вот скажи, куда меня перетащили? Что это за богопротивное место? Это квартира человека, занимающегося исследованием древней истории. В современном мире есть такая профессия, люди раскапывают землю, находят предметы старины, и по ним строят теории о жизни в древности. Вас приняли за обычную, хорошо сохранившуюся мумию царя, и хотели исследовать. Находимся мы в 12 тысячах километрах от вашей гробницы на другом континенте. Можно поинтересоваться, кто ваш раб? Я никогда не встречала подобных существ. Это самый обычный джинн, мрачно сообщил маг. Хубаксис, ты можешь помочь вернуть мои вещи? Обратился ко мне Криол. Конечно, если готовы подождать немного, это займет некоторое время. Действуй. Я стал телепортироваться по музеям, к которым были приписаны артефакты. Поскольку они были магическими предметами, то найти их было легко с помощью поисковых чар. Накладывал на музей сонные чары, на себя дезиллюминационные, брал артефакт и перемещался в следующее место. Назад вернулся через 2 часа, появился в той же комнате и сложил на пол все предметы: жаровню, чашу, цепь, нож и амулет, жезл. Креол сидел с задумчивым видом в кресле. «Ты долго. Пришлось перемещаться по всему миру, вещи разошлись по разным местам». Креол, поначалу относившийся ко мне с опаской и довольно презрительно, постепенно увлекся и рассказал свою историю. За время моего отсутствия он успел немного изучить мир вокруг. Он никак не рассчитывал, что мир настолько изменится. «Ты владеешь магией перемещения?» – поинтересовался маг. «Немного. Могу перемещаться на небольшие расстояния. На большие расстояния перемещаюсь при помощи артефакта. Господин Креол, помню, вы расстроились, что не можете изучить современные языки. У меня с собой артефакт моей разработки, с помощью которого можно изучить язык. Что же ты молчала? Давай его мне. Господин Креол, этот артефакт изначально медицинский, предназначен для поддержания здоровья, и его необходимо вживлять в тело. Я опасаюсь, что вы можете посчитать подобное вмешательство опасным для себя. Женщина, ты права. Кто бы позволил себе внедрение незнакомого артефакта? За кого ты меня принимаешь? Могу предложить решение, готова поклясться магией, что не причиню вам вреда данным артефактом, кроме случаев оказания медицинской помощи или по вашему непосредственному приказу. Что же, это серьезная клятва. Но неужели думаешь, что прикажу причинить себе вред? Ситуации разные бывают. Вдруг вам для спасения жизни надо будет причинить небольшой вред своему здоровью. Что же, клянись и давай сюда свой демонов артефакт. Я поклялся и вручил ему 2 колбы. Надо вылить их содержимое на кожу. Предупреждаю, ощущения при внедрении очень неприятные, но ненадолго. Какой же я был бы маг, если бы не умел терпеть боль? Раб, если я помру, уничтожь эту девку. Креол опрокинул склянки себе на грудь. Ожидал, что он упадет, но он лишь поморщился и слегка пошатнулся. Вот это терминатор.